Глава 12. Исчезновение. Побег из офиса. Добросовестная работа 8 часов в день приносит свои плоды. Можно стать начальником и работать по 12 часов в день. Роберт Фрост, поэт и лауреат 4 пулитцеровских премий. На этом пути будет учтен только первый шаг. Жан-Мари Вианне, католический святой, кюре из Арса. Пало-Альто, Калифорния. «Мы не станем платить за телефон. Разве я просил вас об этом?» В ответ тишина, потом робкий кивок и улыбка. Тогда все прекрасно. Дэйв Камарилья, 44 лет от роду, всю жизнь работал, ища выход из собственного лабиринта, и добился успеха. Никто его не уволил, даже ругать не стали. Босс воспринял новость довольно мирно. Несомненно, Дэйв ценный работник, и он вряд ли собирался распугать или шокировать клиентов. В конце концов, он как-то умудрился месяц пробыть в Китае, никого не поставив в известность. Это оказалось вдвое легче, чем я предполагал. Дэйв работает в компании наряду с еще 10 000 сотрудников, и он действительно любит свою работу. Этот человек не стремится создать собственную компанию, в течение последних 7 лет занимаясь поддержкой клиентов из 22 стран. Однако около полугода назад у него возникла проблема, сравнительно небольшая. Ростом примерно в 155 сантиметров, весом около 50 килограммов и женского пола. Может быть, Дэйв, как и подавляющее большинство мужчин, до дрожи в коленках боялся ответственности и не испытывал никакого желания отказываться от своих привычек в виде трусов с Человеком-пауком и приставки PlayStation. Ни в коем случае. Он уже был готов совершить самый решительный шаг, но отпуск в ближайшее время ему совсем не светил. А его подруга живет за 9000 километров. Знакомство состоялось во время деловой поездки в Китай, а теперь уже самое время знакомиться с родственниками и решать вопросы логистики. Недавно Дэйв начал отвечать на рабочие звонки из дома, но ведь дом там, где сердце, не так ли? Решение элементарное – билет на самолет и мобильный телефон. Это первый день эксперимента длительностью неделю. Преодолев 12 часовых поясов, Дэйв делает своей избраннице предложение. Долгожданное «да» и понимание, что такого счастья он не испытывал ни разу, пока был на родине. Вторая поездка превратилась в месячную экскурсию в мир китайских традиций и местной кухни. А в это время компания, в которой работает Дэйв, продолжает свой путь к мировому господству, не имея ни малейшего представления, где именно находится один из сотрудников. Звонки автоматически направлялись на мобильный телефон молодой жены. Ситуация складывалась идеальная. Возвращаясь в Штаты, наш герой надеялся на лучшее, но был готов к любому исходу. В итоге получил отличие за мобильность. Все сложилось просто идеально. Теперь Дэйв может каждое лето проводить в Китае, наверстывая упущенное проездом по Австралии и Европе при полной поддержке руководителя. Почему наш герой получил помилование? Все банально просто. Он воспользовался старой как мир поговоркой: проще просить прощения, чем разрешения. Из князя в грязь. Старая аристократия очень редко снималась с насиженных мест. Она добровольно привязывала себя роскошными замками, скачками и миниатюрными собачками. Времена изменились, а с ними и люди. Сегодня привязанность к одному месту считается отличительной приметой человека среднего класса. Новые богатые характеризуются не только наличием средств, но и неограниченной мобильностью. В мире масса доступных и интересных мест как для владельцев огромных корпораций, так и для фрилансеров и наемных работников. Все большее количество компаний разрабатывают и внедряют концепцию поощрения работников к перемене мест. Это новая мантра современности, а звучит она следующим образом: работай там, где тебе угодно, работай сколько захочешь. Главное, справься со своей задачей. В Японии для работников в классических костюмах, изо дня в день просиживающих свою жизнь в офисе, есть оригинальное название – сараримен. Производное от английского «клерк» или «сотрудник». А сейчас входит в моду новый глагол «дацусарасуру» – избегать образа жизни, характерного для офисного планктона. Пиво вместо босса – курьез на Октоберфесте. Для освобождения от оков следует просто обзавестись нужными рычагами давления. Для реализации планов есть 2 шага. Демонстрируйте все выгоды удаленного сотрудничества. Чтобы отказ не прозвучал как таковой, сделайте его максимально болезненным и затратным. Давайте снова вспомним Шервуда. Его товар произвел фурор, покорив мир моды. Самое время сбежать из Штатов и совершить давно запланированное путешествие по миру. Денег более чем достаточно, но нужно еще избавиться от ненавистного офисного контроля. Шервуд инженер-механик. Установленная дневная норма могла бы быть выполнена еще до обеда, но огромное количество времени пожирают расхитители времени. Скачок в работе был замечен руководством, и наш герой получает звание ценного работника. Потеря такого кадра обойдется очень и очень дорого. Чем выше ваша ценность на работе, тем больше рычагов давления вы обретаете. Это непреложный закон. Шервуд сдерживался как мог, ограничивая производительность и рациональность рабочего процесса. Это делалось для того, чтобы положительно удивить начальство во время испытательного срока на удаленной должности. Он с успехом отказался от посещений большого количества собраний. 80% общения с начальством и коллегами были преобразованы в формат электронной корреспонденции, а оставшиеся 20% – в телефонные переговоры. А с помощью советов из 7 главы ему удалось практически вдвое сократить объемы несущественных или повторяющихся задач. Все эти подготовительные работы сделали переход на удаленную работу максимально гладким и незаметным. Теперь самое время развернуться для работы в полную силу и не оглядываться на нелепый офисный надзор. Бегство из офиса было распланировано в 5 этапов. Воплощение плана в жизнь началось в июле, время затишья в бизнесе, а закончилось через 2 месяца путешествием в Мюнхен, как раз успел на Октоберфест. Эта поездка представлялась самим героем как последняя проверка перед воплощением более многоструктурных и объемных планов. Этап первый – увеличение вложений. В начале июля Шервуд поговорил с руководством о дополнительном обучающем курсе, который вправе проходить все сотрудники компании. Он предложил оплатить месячный курс по промышленному дизайну, объяснив, что эти знания помогут лучше находить общий язык с клиентами, улучшать качество переговоров и так далее. Была приведена масса доводов в пользу этого вложения. Главная цель Шервуда – компания должна вложить в него, как в ценного сотрудника, как можно больше ресурсов. Тогда увольнение, если до него дойдет, будет существенным, затратным и болезненным ударом. Этап второй – демонстрация возможностей при удаленной работе. Рабочие вторник и среда были пропущены по болезни. Так Шервуд доказал, что в процессе удаленного сотрудничества уровень производительности существенно возрастает. Болезнь посреди недели позволила отвести от себя подозрения, ведь какой отпуск в рабочий день, и дала возможность проверить собственные силы для работы в социальной изоляции. Практика дала результат, производительность выросла вдвое. О своем достижении Шервуд извещает начальство, все результаты записаны и будут использованы как основные доказательства для будущих переговоров. Также была предпринята еще одна мера – запуск дистанционной программы, позволяющей управлять офисным компьютером через сеть. Этап третий. Подготовка списка преимуществ дистанционного сотрудничества. Шервуд создал список, наглядно свидетельствующий о продуктивности работы вне офиса. При составлении списка рекомендую учитывать тот факт, что надомная работа должна выглядеть, по крайней мере со стороны, как разумное деловое решение, а не как странное причудо. Шервуд смог выполнить на 3 проекта больше, чем делал в офисе, а время работы, оплаченное клиентом, было увеличено на 3 часа. Также в списке доказательств были представлены следующие преимущества. Никаких временных затрат на дорогу в офис, никто не отвлекает от работы, довольно трудно сосредоточиться в шумном офисном помещении. Этап четвертый. Испытательный срок. Шервуд настаивает на испытательном сроке. В течение 2 недель он будет работать дистанционно в какой-то из дней. План был составлен заранее, но рекомендую вам отказаться от оформления своей доказательной базы и будущего рабочего графика в виде масштабных презентаций. Такая подготовка придаст испытательному сроку большую серьезность и налет необратимости. Стук в кабинет начальника в 15:00. Это был спокойный четверг, как раз после спокойного отсутствия в течение недели. Шервуд, добрый день, найдется минутка? Начальник, да, конечно, я вас внимательно слушаю. Шервуд, хочу обсудить с вами мысль, которая не оставляет меня в покое. Это не займет больше 2 минут. Начальник, я весь внимание. Шервуд, вы помните, я болел всю прошлую неделю, и даже чувствуя себя неважно, я продолжал работу. И вот что меня поразило. Я успел закончить 3 проекта, а это больше, чем во время работы в офисе. А еще смог включить в счет 3 лишних часа, так как мне не нужно было отвлекаться на дорогу к офису, звонки, офисные разговоры и прочее. Собственно, об этом и речь. Я бы хотел предложить эксперимент. Разрешите мне работать удаленно, например, по понедельникам и вторникам. Это только на 2 недели. Решайте сами, это всего лишь испытательный срок на 2 недели. Просто посмотрите, что из этого получится. Но я на 100% уверен, что перевыполню норму вдвое. Как думаете, разумная идея?» «Начальник, а если будет нужна коллективная разработка проекта?» «Шервуд, есть программа, обеспечивающая дистанционный доступ к офисному компьютеру. Я в курсе всего, что происходит на рабочем месте, плюс у меня всегда при себе мобильный телефон. Что скажете? Давайте начнем со следующего понедельника и вместе посмотрим, что получится из моей затеи». «Начальник, ну ладно, давайте попробуем. Только помните, это эксперимент. Позже продолжим этот разговор». «Шервуд, отлично, спасибо, что нашли для меня время. Буду держать вас в курсе». Очень рекомендую использовать в разговоре с начальством такие словосочетания, как «я хотел бы предложить», «мне кажется», «как вы считаете». Ваши фразы и обращения должны быть построены таким образом, чтобы максимально эффективно сочетать уважение к собеседнику, собственную правоту и стремление добиться нужного результата. Такого результата он не ожидал. 2 дня было названо не случайно. Если бы руководство отказало, Шервуд настаивал бы на 1 дне в неделю. Почему тогда было сразу не попросить 5 дней? Потому что руководство нельзя ошарашивать чрезмерной наглостью. Движение к цели – это маленькие, четко выверенные шаги. В противном случае вы рискуете вызвать у окружающих шок и непонимание. К удаленной работе тоже надо привыкать. Сначала репетиции, шлифовка, и только потом можно требовать большего. Так устраняются все возможные кризисные ситуации и промашки. Этап 5. Увеличение времени надомной работы. Наш герой на собственном опыте убедился, что работа на дому приносит более эффективные результаты, чем обитание в офисе. Более того, он специально несколько снижал производительность в офисе, добиваясь весомого положительного контраста. Итоговое совещание с руководителем было запланировано на начало августа. Начальству был продемонстрирован список улучшенных показателей, перечень готовых проектов, соотношение с аналогичным сроком работы в офисе. Затем было предложено перейти на удаленную работу на 4 дня в неделю и опять исключительно на испытательный срок. И да, Шервуд был готов идти на уступки и соглашаться на 3 дня удаленки. «Шервуд, все складывается замечательно. Посмотрите на цифры и убедитесь сами. Теперь работа приносит мне удовольствие, я выполняю ее быстрее и продуктивнее, и мне бы хотелось внести новое предложение. Еще 2 недели, но теперь с работой на дому, 4 дня в неделю. Я думаю, посещение офиса по пятницам – это отличная возможность подготовить почву для работы на следующей неделе. Но можно выбрать и другой день». «Начальник, не думаю, что это хорошая идея». «Шервуд, а что именно вас не устраивает или беспокоит?» «Начальник, у меня создается впечатление, что вы рветесь на свободу. Вы собираетесь бросить работу в компании? Да и потом, а что делать мне, если каждый сотрудник соберется работать из дома?» «Шервуд, очень логичное и верное замечание. Если честно, я действительно думал об увольнении, так как устал от постоянной необходимости вставать чуть свет и ехать в офис. Но с изменением рабочего режима у меня открылось второе дыхание. Я теперь больше успеваю и меньше устаю. И вообще, я считаю, что возможность удаленной работы следует преподносить как привилегию для сотрудников, демонстрирующих рост производительности. Я – это начало удачного эксперимента. Сами подумайте, насколько снизятся офисные затраты и насколько возрастет продуктивность работы. Что скажете? Может, мне все-таки стоит попробовать новый режим? Всего 2 недели с приходами в офис по пятницам. Я обещаю вести подробный отчет, а вы всегда можете передумать и все вернуть в прежнее русло. Начальник, вы упорный. Ладно, давайте рискнем, но не советую распространяться по этому поводу. Шервуд, разумеется, благодарю за доверие. Итак, продуктивная работа на дому продолжается, а в офисе демонстрируется прежний уровень производительности. Через 2 недели новый анализ результатов, а потом переход на полную удаленную работу, еще 2 недели испытательного срока. На отдел Шервуда ложится обязанность создать масштабный проект, требующий непосредственного участия нашего героя. Шервуд серьезно задумался об увольнении, если начальник попросит снова вернуться в офис. Вскоре Шервуд осознает, что вероятность положительного решения зависит больше от выбора удачного момента, чем от формы самой просьбы. Шервуд предпочел бы не уходить с работы, так как тельняшки приносят хороший доход, как раз хватает для поездки на Октоберфест. Но угроза так и не была пущена в ход. Босс соглашается на новые условия. В тот же вечер Шервуд покупает билет в оба конца – $524, которые были заработаны за первую неделю продаж. В перерывах между дегустациями пива, веселыми плясками и новыми знакомствами Шервуд блестяще справляется с рабочими нормами и развитием собственной компании. Но а что случится, если босс откажет? В данном случае рекомендую форсировать события. Если начальство под собственным носом не видит выгоды, руководствуйтесь советами из следующей главы. Альтернативный вариант – песочные часы. Для того, чтобы получить возможность длительное время не являться в офис, новые богатые пользуются методом песочных часов. Название получено из-за того, что сначала куча времени и сил тратится, чтобы доказать целесообразность нового графика, потом получить разрешение руководителя, да и то с условием, что вы непременно вернетесь к офисной работе. Выглядит это примерно следующим образом. Вы ссылаетесь на форс-мажорные обстоятельства или плановые мероприятия, из-за которых придется забыть о рабочем месте в офисе на пару недель. Семейные обстоятельства, ремонт, переезд и тому подобное. Заявите начальству, что не можете просто так бросить работу, и потому хотели бы в этот период работать удаленно. Предложите на этот период систему удаленной работы. Если возникнет необходимость, предложите сократить вам плату за это время, только на испытательный срок. Да и то, если окажется, что уровень производительности сократился из-за вашего отсутствия в офисе. Привлеките босса к процессу, спрашивайте его советов и мнения. Превратите свой испытательный срок в самое продуктивное рабочее время. Возвратившись в офис, предоставьте начальству положительные результаты и ссылайтесь на то, что дома вы не тратите время на телефонные звонки, поездки в офис и прочее. Все внимание уделяется исключительно работе. И предлагайте новый испытательный срок с увеличением количества дней для удаленной работы. Заранее позаботьтесь, чтобы удаленная работа существенно отличалась по продуктивности от офисной. Просьбы об удаленной работе должны носить временный характер. Например, это всего на неделю или две. Дни, проведенные в офисе, это самое непродуктивное рабочее время. Доказывайте это любыми методами. Предложите боссу предоставить вам полную свободу действий. Подкрепите свою просьбу весомыми аргументами, и его согласие уже в вашем кармане. Вопросы и упражнения. Недавно мне задали вопрос. Если сотрудник вашей компании допустит ошибку стоимостью в 600 тысяч долларов, вы его уволите? Я ответил, нет, эти деньги были потрачены на его обучение. Томас Уотсон, основатель IBM. Свобода – это ответственность, именно поэтому многие ее боятся. Джордж Бернард Шоу. Зачастую максимальное количество проблем у предпринимателей возникает в связи с боязнью сложить себе обязанности в процессе автоматизации производства. Наемный персонал, наоборот, боится эту самую ответственность получить, поэтому и избегает свободы. Я предлагаю вам приступить к заданиям, которые в будущем позволят вам обменять работу, пожирающую ваше время, на свободу, основанную на производительности. Допустим, на секундочку, что вы перенесли инфаркт. Ваш начальник очень отзывчивый человек и разрешает вам удаленно заниматься на протяжении 4 недель, пока не восстановится ваше здоровье. Как вы потратите это время? Если вы надумали, что поставленную задачу нет возможности решить дистанционно или боитесь массированной атаки со стороны руководства, задайтесь следующими вопросами. Какая цель перед вами поставлена? Чего вы добьетесь, ее достигнув? Как бы вы поступили, если бы возникла необходимость найти другие пути решения задачи? Что бы вы делали, если бы от успеха зависела ваша жизнь? Вы бы прибегли к видеоконференциям, селекторным совещаниям или сетевым программам? Почему ваше начальство категорически против надомной работы? Какое негативное воздействие ваше отсутствие в офисе может оказать на компанию? Поставьте себя на место босса. Вы бы сами себе разрешили работать удаленно? Если нет, вернитесь к началу раздела и воспользуйтесь методом песочных часов. Учитесь работать, не оглядываясь на окружение. Для себя самого попробуйте по субботам работать удаленно из кафе. Пробуйте заниматься спортом дома, а не в тренажерном зале. Примеряйте на себя новые условия и учитесь отделять собственную деятельность от окружающей обстановки. Приучайтесь работать в одиночестве, под собственным руководством и надзором. Определите текущий уровень производительности. Введите в эксплуатацию правила «препятствовать препятствиям». Вы должны максимально успешно справляться с подготовительными работами и непременно демонстрировать высокие результаты производительности, вне зависимости от направленности работы, консультация клиентов, продажи, написание статей и прочее. Отыщите способ показать начальству уровень производительности при дистанционной работе. Это обязательное условие перед тем, как вы отважитесь обратиться к руководству с просьбой перевести вас на удаленную работу. Представляйте этот процесс как своеобразную проверку и подготовку к работе за пределами офиса. Осознайте лично для себя, что вас не нужно постоянно подгонять пинками. Вы в силах показать великолепный результат и без постоянного надзора. Перед тем, как обратиться к руководству, обдумайте свои действия в случае отказа. Рекомендую отправиться на рынок и начать учиться торговаться, требовать бесплатной пересадки в первый класс во время полетов, компенсацию за неудобства или неудовлетворительное обслуживание. Учитесь задавать неудобные вопросы, делайте все, чтобы стать уверенным в себе и собственных силах. Займитесь предварительной обработкой начальства перед непосредственным обращением с просьбой о дистанционной работе. Предлагайте альтернативы и идите к своей цели постепенно. Сначала 1-2 раза в неделю, потом по 4 дня и так далее. И да, эта акция должна проводиться во время, когда увольнение вас как ценного сотрудника будет нецелесообразным и максимально болезненным для компании. Если вы все равно слышите категорический отказ, задумайтесь о перемене места, ведь на этой работе вы никогда не сможете вырваться на свободу. Но даже когда принято решение об увольнении, нужно плавно подвести к этой мысли непосредственное начальство. Порой самостоятельное увольнение превращается в долгий и мучительный процесс, а в сочетании с отсутствием нового рабочего места или альтернативного варианта этот шаг может вылиться в длительный незапланированный отпуск. Как можно больше продлевайте успешный испытательный срок. Делайте это до тех пор, пока руководство окончательно не смирится с мыслью о вашей дистанционной работе. Перестаньте недооценивать собственный вклад в развитие компании. Не бойтесь выражать собственные пожелания. Если вы поймете, что выполнять ваши просьбы, тем более аргументированные вескими основаниями, никто даже не думает, смело увольняйтесь. Мир огромен, он стоит того, чтобы вы выбрались из душного шумного офиса и по достоинству оценили все его богатства. Стиль жизни в действии. Натали. Рекомендую задуматься об использовании Yoast Class Mail. Этот инструмент позволяет переадресовывать электронную почту. Все ваши электронные сообщения сканируются и перенаправляются на указанный вами ящик. Также можно пользоваться услугой уничтожения и переработки почтового мусора, возможностью быстрого просмотра входящих сообщений и последующей пересылки писем на другие адреса. Признаюсь, сама я еще не начала использовать этот инструмент. Собираюсь заняться этим в следующем месяце, как раз во время подготовки к майскому путешествию. Но мой друг, писатель из Портленда, от этого сервиса просто в восторге. Мало того, он знаком с директором этого ресурса, о продукте отлично отзываются в СМИ. Использование автоматизированных инструментов – это намного удобнее, чем прибегать к услугам родственников и друзей. Тем более человеческий фактор – это штука весьма ненадежная. Эндрю. Я часто прибегаю к услугам greenbyphone.com. Сервис создан для помощи в обработке чеков, которые приходят на персональный аккаунт Yoast Class Mail. Каждый чек, обработанный инструментом, стоит $5. Я живу в Сан-Диего. Мой офис зарегистрирован по адресу в Сиэтле, а банк расположен вообще в Огайо. И тем не менее, вся эта система работает с точностью швейцарских часов. Кэрилл. Жажду дополнить ваш потрясающий список и внести в него некоторые правки в качестве профессиональной путешественницы и по совместительству молодой мамы, моему сыну 1.5 года. И вот коллекция моего избранного. Компания «Атлета» специализируется на выпуске идеальной одежды. Это легкая, быстросохнущая продукция отличного качества, которая создана специально для занятий спортом. Мало того, все товары выглядят довольно стильно. Особого внимания заслуживает юбка-шорты. Женственный внешний вид сочетается с полным прикрытием для пеших туристических маршрутов и различных подъемов. Крутые лестницы, пирамиды и так далее. Я уверена, дамы меня поймут. И да, еще одно наблюдение. Удлиненные модели практически незаменимы в большинстве стран. Это относится и к танкини, и к купальникам с милыми юбочками. Зубные щетки от Fresh & Go привлекают максимальной простотой эксплуатации. Устройство Марсона, воспроизводящее звук, заглушающее непривычные шумы. Этот инструмент просто незаменим. Очень рекомендую использовать его в своей жизни. Когда мой ребенок слышит эти звуки, он знает, что ему пора спать. Это устройство буквально спасало многие наши поездки. Теперь без него невозможно представить жизнь даже дома. Ребенок спит с ним намного лучше и спокойнее. Теперь мы забыли о такой необходимости, как переселение из отеля в отель с единственной целью – оказаться в тишине. И да, я прекрасно понимаю, что лучше всего путешествовать налегке. Но о таком варианте можно забыть, если отправляешься в поездку с маленьким ребенком. Я просто не могу представить себе жизнь без некоторых вещей. В поездке я всегда беру следующее. Слинг из черного флиса. Изделие намного удобнее хлопкового аналога и позволяет носить ребенка где угодно, пока малыш весит меньше 15 килограммов. Для меня этот слинг давно превратился в незаменимый элемент одежды. Кроватка-палатка от Pipot Plus Portable Tent. Сейчас это изделие является основным спальным местом для моего крохи. Кроватка обязательно участвует в наших поездках, чтобы у ребенка не возникло необходимости вновь и вновь привыкать к новой постели. Откидные полотнища – это отличная возможность обеспечить малышу некоторое подобие уединения. Это очень полезно и для грудничков, и для детей младше 5 лет. И, конечно же, несомненный плюс такой кроватки – я могу легко впихнуть ее в небольшую дорожную сумку или чемодан на колесах, плюс туда поместится еще и небольшой набор детской одежды. Детская коляска GoGo Kids Travel Mate – это незаменимое средство передвижения, просто созданное для пробежек по аэропорту и стояния в очереди регистрации на самолет. Автомобильное кресло Britax Diplomat – довольно компактное изделие, которое можно трансформировать и для новорожденного, и для детей до 4 лет. Еще один совет – чемодан на колесах или дорожная сумка должны быть на размер меньше разрешенной нормы. Это позволит вам избежать требований сдать свой волшебный чемодан в багажный отдел. Ну и на крайний случай никто не запретит вам привести весомые доводы и возражения или просто мило похлопать ресницами, заверяя персонал, что с легкостью втиснете свою ношу под ноги. И еще рекомендую давать ребенку что-нибудь пожевать или пососать, иначе во время взлетов и посадок ему может заложить ушки. Всем удачных путешествий. Подготавливаем начальство. Распространенные сомнения, когда речь идет о дистанционной работе. Райна. Модель удаленной работы можно привить руководству, но следует учитывать возможность обострения проблем с безопасностью. Следует заранее заботиться о поиске актуальных решений этой задачи. Подготовьтесь возражать боссу, предъявляя весомые и действенные аргументы. Будьте во всеоружии.